медленно встал, словно парализованный старик. «Конечно», — сказал он, и смог продолжить только строчкой из песни, которую часто слушала Алиция. «Господь благословил траву». Газонокосильщик хлопнул себя по бедру. «Это очень верно, дружище. Чертовски верно, я бы сказал. Я вижу, ты чувствуешь настроение. Можно я запишу это, когда вернусь в контору? Возможно, впоследствии вы получите выгодное предложение». «Безусловно», — ответил Гарольд, направляясь к двери и стараясь удержать на лице застывшую улыбку. «Теперь можете заканчивать. Мне нужно вздремнуть». «Конечно, дружище», — согласился косильщик, грузно поднимаясь на ноги. Гарольд обратил внимание, что большие пальцы на его босых ногах слишком отставлены в сторону, так что нога чем-то напоминала раздвоенное копыто. «Сперва это всех поражает», — тем временем продолжал толстяк. «Потом вы привыкаете». Он внимательно оглядел тучную фигуру Гарольда. «Возможно, вам самому стоило бы попробовать? Босс всегда ищет новых людей». «Босс», — вяло произнес Гарольд. Косильщик остановился на нижней ступеньке и пристально посмотрел на Гарольда снизу вверх. «Ладно, дружище, я вижу, ты догадываешься. Господь благословил траву и все такое». Гарольд медленно покачал головой, и косильщик расхохотался. «Пан! Наш босс — пан!» И он совершил то ли прыжок, то ли кувырок на свежесрезанной траве. Газонокосилка тотчас ожила и покатила вокруг дома. «Соседи!» — начал было Гарольд, но толстяк лишь весело махнул рукой и исчез из вида. Теперь косилка рычала и выла на газоне у передней двери. Гарольд не стал смотреть, словно тем самым мог отменить этот гротескный спектакль, которому, безусловно, жадно внимали Смиты и Кастенмайеры, и те, и другие демократы до мозга костей. Внимали слегка шокированно, но с безапелляционным видом, словно говорящим: «Мы ведь вас предупреждали». Вместо этого Гарольд добрался до телефона, снял трубку и набрал номер полицейского участка, записанный на пластиковой табличке, прикрепленной к корпусу аппарата. «Сержант Холл», — ответил голос на другом конце. Гарольд заткнул свободное ухо пальцем и сказал: «Говорит Гарольд Паркетт. Адрес: улица Ист, Эндикот, 1421. Хочу сообщить...» «Что? Что он хочет сообщить?» «Что некто пытается изнасиловать и убить его лужайку? Что этот некто работает на типа по имени Пан и имеет раздвоенные копыта вместо ног?» «Я слушаю, мистер Паркетт». Внезапно его посетило вдохновение. «Я хочу сообщить о случае непристойного поведения». «Непристойного поведения», — повторил сержант Холл. «Точно. Человек, подстригающий мою лужайку. Он, как бы это сказать, в обнаженном виде». «Вы имеете в виду, что он голый?» — с вежливым недоверием переспросил сержант. «Голый», — согласился Гарольд, с трудом сдерживая свою раздраженную психику. «Обнаженный, без одежды, с голой задницей перед моим домом. Вы можете прислать кого-нибудь?» «Вы говорите, ваш адрес Вест-Эндикот, 1421?» — ошеломленно спросил сержант Холл. «Ист-Эндикот», — проорал Гарольд. «Ради бога! «А вы уверены, что он голый?»